Еще раз проверяю состояние Дыки. Пульс прощупывается, но в сознание пока не приходит. Надеюсь, ускоренная регенерация сработает, как надо. Егор сидит на кровати, обхватив раненую руку. Боль, скорее всего, дикая. Падаю на стул в комнате, чтобы передохнуть. Через пару секунд понимаю, что мое состояние тоже не идеальное. Нога, в которую пришелся удар адаптиста, болит, как и все тело. Мышцы ноют от напряжения, несмотря на импланты. Волосы на затылке слегка опылены вместе с кожей. Когда в дом возвращается Анна, умывавшаяся водой перед домом, понимаю, что мне еще сильно повезло. От длинных рыжих волос осталось едва ли треть. Остальные вырваны с корнем. На черепе отсутствуют некоторые куски кожи. Выглядит весьма сурово. Девушка подходит к висящему на стене небольшому зеркалу. Секунд 20 рассматривает себя. Шепотом выдает какое-то ругательство. Отходит в сторону. Энда, мне с Русланом повезло больше остальных. Парню сломали нос, а мне по сути только один раз впаяли в ногу. Причем даже не пулей. Пока жду, пытаюсь восстановить в голове картину боя. Этот мужик, кем бы он ни был, отправил своего пса в качестве отвлекающего маневра. Потом атаковал сам. Первыми, как я понимаю, вывел из строя Ульяну и Руслана, стоящую в полный рост девушку клинком, а бывшего водителя, судя по всему, ударом рукой в лицо. Пальцы у Егора отрублены явно мечом. Вспоминаю грохнувший выстрел винтовки. Получается, студент успел выстрелить в голову киберпитомцу, после чего попытался поднять ствол, чтобы поразить вторую цель, и получил удар мечом, выбивший оружие и лишивший его 2,5 пальцев на левой руке. Анну противник, похоже, рванул за волосы, выведя из боя, а Егор вырубил ударом ноги в лицо, после чего рубанул беглую девушку и развернулся, чтобы добить Руслана. Как результат, остались только мы с Дыки, успевшие разорвать с ним дистанцию. И чуть позже в бой вступила пришедшая в себя лучница. Если этот киборг оказался бы не настолько шизанутым на всю голову и сразу взялся за огнестрел, мы бы не продержались и минуты. Но он почему-то решил пустить в ход именно холодное оружие. Рыцарь, блять, из царских земель. Я бы списал это на полное сумасшествие, но его ранг намекал, что даже если это какие-то психи, то в прогрессе они поднялись серьезно. Хотя, может, он просто был одиночкой, в наше время несложно сойти с ума. Особенно, если ты убиваешь направо и налево, поднимая свой ранг. Встав, проверяю бульон. Вода уже кипит. Нужно дождаться готовности. Мясо я нарезал максимально мелко, но думаю, минут 20-30 ему все равно нужно, чтобы провариться. На всякий случай проверяю Дыки. Ситуация пока стабильна. Выйдя наружу, оглядываю окрестности. Руслан докладывает, что активности не замечено. Хорошо. Вернувшись в дом, снова усаживаюсь на стул. Егор вроде чуть отошел и сидит на кровати, уперев взгляд в пол. Поднимает глаза на меня. Что это за сука была? Таких мы раньше не видели и не слышали. То ли хочет отвлечься разговором от боли, то ли уже пытается анализировать. В голову приходит идея по поводу странного статуса противника, которую я выкладываю. В сообщении об уничтожении был указан ранг. На ренегатов не похоже, у них такого ни разу не встречалось. Возможно, это следующая шкала развития, после эволюционистов. Или какая-то отдельная ветка. Студент цокает языком, поглаживая раненую кисть. Чуть подумав, говорит, если он идет после эволюционистов, то сколько ему пришлось перебить людей, и что он тут делал? Пожимаю плечами, выдаю свою версию. Вариантов может быть множество, основных два, или он псих-одиночка, возомнивший себе непонятно кем, или на самом деле член какого-то сообщества, которое его сюда с какой-то целью отправило. Во втором случае, эти парни скоро будут знать, что он мертв. Если интерфейс группы такой же, как у нас, то будет виден только факт смерти. Но в любом случае, думаю, они кого-то отправят для проверки. Парень качает головой. Мы еле-еле одного уделали, чуть не сдохнув. И то повезло, что он решил не стрелять. Тяжело поднимаюсь со стула, прерывая беседу. Доливаю воды в кипящий котелок. Снова проверяю состояние Дыки. Выхожу из комнаты в поисках Анны. Обнаруживаю девушку за сбриванием с головы оставшихся волос. Намылив часть черепа, работает ножом, срезая локоны, порой цепляя при этом кожу. Сначала хочу остановить ее или предложить помощь. Впрочем, сразу понимаю, что лучше не трогать. Могу поспорить, своими волосами она гордилась, и вполне заслуженно. Для девушки такая потеря вполне может быть равноценна общему объему стресса от боя. Отступаю назад в комнату. По-хорошему, стоит прочесать все оставшиеся в деревне дома. Беглянка что-то говорила о большом автомате, но его у адаптиста с собой не было, либо оставил в лесу, либо где-то здесь. Плюс, не мог же он быть совсем без рюкзака, питаться ему чем-то надо. Возможно, там обнаружатся какие-то вещи, которые прольют свет на место, из которого он заявился. Но этим займемся после того, как разберемся с состоянием дыки. Еще минут 15 ждем. Анна, закончив с бритьем и проверив состояние руки Егора, удаляется на улицу, заняв позицию с другой стороны дома. Наконец решаю, что хватит. Сняв котелок, выливаю бульон в кружку. Жду, пока остынет. Когда, на мой взгляд, температура достаточно, чтобы пить большими глотками, приближаюсь к дыке. Приподнимаю ее голову и пытаюсь раскрыть рот, чтобы влить немного бульона. Получается не очень, но девушка внезапно сама подается губами к кружке, возможно, почувствовав запах. Вливаю в нее первый глоток. За следующие 2 минуты она выпивает всю кружку. Когда аккуратно опускаю ее голову назад, приоткрывает глаза, что-то шепчет. Наклоняюсь, чтобы расслышать. Еще, кивнув ей, отправляюсь к котелку и снова наполняю кружку. Роюсь в рюкзаке, вытаскивая стальную миску. Забрасываю туда половину мяса из котелка, подцепляя его ножом. Возвращаюсь к дыке. Вторая кружка бульона уходит еще за 5 минут. Следом за этим по кусочку скармливаю ей все мясо. Судя по тому, что состояние стало еще чуть лучше, как минимум часть дела была в повышенной скорости. В третий заход румынка выпивает еще кружку горячего бульона и доедает все мясо. Просит еще. Секунду подумав, вскрываю банку тушенки. Раз после бульона и мяса ее не стало хуже, значит, можно и консервы. Сколько прошло с момента, когда она выпила первый глоток? Минут 20 или чуть больше. За это время жидкость уже должна была добраться до кишечника и создать проблемы. Но судя по ней, все в порядке. На этот раз приходится найти в рюкзаке сложенную походную ложку. Дыки успокаивается только когда я отдаю ей последнее мясо со дна банки. Опускается на печь, закрыв глаза. Приоткрыв, смотрит на меня. Регенерация задействована и идет полным ходом. Нужно усиленное питание. И скорость тоже много сожгла. Минут через 15 потребуется еще одна банка тушенки. Сделав короткую паузу, скашивает глаза на Егора с окровавленной кистью. Спрашивает, как дела у остальных. Оглядываюсь на студента. Кратко излагаю. Ульяна мертва. Егор потерял пальцы. Остальные отделались легкими ранениями. Изобразив кивок, откидывается назад и прикрывает глаза. Хорошо. Поворачиваю к Егору. Интересуюсь. Ты как, деревню прочесать в состоянии? Когда парень подтверждает, что готов, отправляемся на выход. Мой автомат Руслан тоже прихватил, как и гранит. А вот пистолет остался валяться там, около трупа адаптиста. Слегка жалко, но там и патронов было всего ничего. Укладываю пистолет-пулемет в сбрую, автомат беру в руки и выдвигаемся. Перед этим предупреждаю обоих часовых, что через 15 минут дыке нужна будет еда. Анна обещает зайти внутрь покормить. Начинаем с ближайшего дома. Там я уже был, но на всякий случай лучше проверить. После этого пойдем от одного строения к другому, пока не прочешем все, что здесь есть. Глава 29. Оставшихся в живых жителей деревни мы находим, проверив уже больше половины домов. Когда подходим к очередному строению, Егор тормозит, подавая мне знак, принюхивается. Чуть обернувшись, говорит, там кто-то есть, как минимум несколько человек. К этому зданию подбираемся осторожно. Если верить услышанному от беглянки в лесу, то угрозы здесь быть не должно. Но на всякий случай лучше подстраховаться. Осматриваем двор через покосившийся забор. Никого. Входим внутрь. Студент снова останавливается. Тычет рукой в сторону одного из сараев. Момент размышляю. Потом решаю все-таки первым проверить дом. Постройка, в которой Егор почуял людей, снаружи заперта на замок. Если там кто-то и есть, то явно пленники, не представляющие угрозы. Открываю захлопнутую, но не запертую дверь. Одну за другой проходим комнаты. Гостиная, кухня, 2 спальни, зал. Никого. На столе в зале лежит черный рюкзак. Недалеко от него стоит прислоненный к стене автомат. Переглянувшись, направляемся туда. Первым осматриваю оружие. АН-102. Относительно редко встречающийся автомат, который какое-то время стоял на вооружении армии и потом был снят из-за его низкой надежности. Характеристики у него неплохие, но вот к загрязнению крайне чувствителен. Откуда рыцарь его взял, интересно. Навскидку не припомню службы, которая бы использовала это оружие. Отложив в сторону автомат, перехожу к рюкзаку. Внутри два десятка банок тушенки, снаряженные запасные магазины, какая-то мелочь. Слегка удивляюсь, обнаружив полноценную мобильную радиостанцию. Компактное устройство, добивающее на приличное расстояние. Не знаю, как именно эта модель, но думаю, как минимум километров на 20-25 должна брать. Хотя, смотря на каких волнах работает. Надо узнать, не разбирается ли кто-то в радиотехнике. Я в ней понимаю мало. Аккуратно ставлю на стол. Толку от одной станции мало. Но если заполучить вторую, можно было бы держать связь с Кстово, даже находясь на большом расстоянии. Больше в рюкзаке ничего интересного не обнаруживается. Странно это. Бронированный танк, таскающий с собой не самый лучший автомат и дополнительно вооруженный мечом. Судя по его рангу, он должен быть отправить на тот свет массу эволюционистов. Конечно, если мое предположение по поводу веток развития окажется верным, в любом случае, он должен был иметь дело с такими же, как он сам. Чем он сражался? Мечом? Так он даже стальной корпус не возьмет. Вернее, возьмет, конечно, при развитых имплантах рук. Но для этого понадобится ударов 7-10. За это время противник с крупным калибром тебя превратит в решето. А такую броню, как была на адаптисте, он и вовсе не пробьет, сколько ни руби. Непонятно. С ренегатами хотя бы ясно, что они находятся вне рангов. Ни у одного ничего не отображалось. Этот явно развивался в рамках правил центра контроля. Еще момент размышляю. Слишком много странностей и логических нестыковок. Мощная броня и модификации вкупе со слабым оружием, непонятно зачем ему нужный меч, титулование самого себя рыцарем царских земель. Наверняка это все имеет логическое объяснение. Но пока я не могу даже выстроить теорию. Закончив с обыском дома, забираем с собой рюкзак и оружие. Подходим к двери сарая. Ключ от большого навесного замка на дверях висит рядом на стене. Адаптист, похоже, решил не заморачиваться, чтобы точно его не потерять. Егор отступает назад и в сторону, держа вход на прицеле. Я отпираю замок. Ухватившись за ручку одной из створок громадной двери, двигаюсь назад, открывая. Когда начинает двигаться уже по инерции, бросаю ее и тоже поднимаю оружие. Впрочем, угроза внутри отсутствует. Около десятка девушек и женщин, в основном голые, на некоторых видны остатки одежды. Большая часть прижимается к противоположной стене, со страхом смотря на нас. Пара сидит прямо на дощатом полу. Переглядываемся с Егором. Выбираю ту, что выглядит наиболее целой и адекватной. Приказывай выйти наружу. Недолго колеблется, потом направляется к нам, обхватив себя руками. После того, как подходит, активирую гормональный натиск. Секунд 10 жду, чтобы точно сработало. Спрашиваю, в деревне есть еще кто-то? Машет головой, одновременно начиная говорить. Никого больше нет, остальных убили. Почему она сказала во множественном числе? Оговорилась или он все-таки был не один? Уточняю, кто убил? Косится в сторону дома. Человек, который пришел, железный, он всех убил. Пока все сходится с уже полученными данными. На всякий случай конкретизирую. Мужик с двумя псами, вздрагивает перед тем, как ответить. Да, он перебил всех, кроме нас, а потом стал отправлять в лес по две, тех, чья работа его меньше всех радовала. Рыцарь, похоже, развлекался, как мог. Если его сюда действительно отправили с каким-то заданием, то оно точно не включало в себя зачистку деревни и организацию оргий. Переключаюсь с текущей собеседницы на всех остальных женщин в сарае. Думаю, что с ними делать дальше. Нам они ни к чему. Угроза с их стороны, безусловно, есть, но очень слабая. Выбираю между вариантами. Определившись, командую им переместиться в дом. Приказываю пока оставаться здесь. Захотят выйти, дело их. Но наши часовые могут открыть огонь на движение. Так что им самим будет безопаснее оставаться внутри. Когда выходит, замечаю, что студент, невзирая на отрубленные пальцы, оглядывает женские тела, присматриваясь. Парень неисправим. Дождавшись, пока все переместятся из сарая в дом, покидаем двор. Прочесываем оставшуюся часть деревни. Около одного из них находим сваленные в груду тела. На некоторых отсутствует изрядное количество плоти. Похоже, адаптист подкармливал своих псов человеческой плотью, чтобы не утруждаться. Завершив, возвращаемся к нашей временной базе. Во дворе встречает Руслан, патрулирующий периметр. Говорит, что Анна внутри, снова кормит дыки. Пока мы бродили по деревне, Девушка успела сживать уже две банки консервов. Заходим внутрь. Румынка и правда жадно поглощает еду. Уже сама приподнялась, опираясь на стенку. Рассказываю о том, что обнаружили, показав мобильную радиостанцию. Спрашиваю у Дыки, как обстоят дела. Говорит, что раны вовсю ноют и дискомфортно, но боли уже почти нет. Только постоянно хочется есть. Интересно, у нее была пара серьезных пулевых ранений, а сейчас уже сама поднялась, ест и вполне нормально разговаривает. Чувствует себя опять же, более или менее неплохо. Или ускоренная регенерация крайне быстро работает, даже на первой стадии, или оценка эффективности в описании модификации относится не к темпу заживления ран, а к чему-то еще, например, к энергозатратам на работу улучшения. Так или иначе, стремительный процесс заживления нам на руку. Жаль, что пальцы Егору нарастить не получится. Хотя, как знать, какие модификации появятся в будущем. Снова занимаю тот же самый стул. Теперь, нам, судя по всему, придется задержаться здесь до утра, и только потом двигаться дальше. Конечно, если Дыки к тому времени оправится. Обдумываю, как перераспределить группу. Теперь у нас нет бойца для прикрытия снайпера. Плюс кому-то нужно будет отдать вторую снайперскую винтовку. Крупный калибр пусть и дальше несет Егор. Хотя, точность стрельбы у него, безусловно, упадет, прежде чем он приноровится. Вспомнив о наградах, решаю узнать, сколько баллов получили остальные. У меня после ликвидации адаптиста образовалось 118 свободных баллов. Студент получил еще 34 за убийство второго пса. За рыцаря ему не начислили ничего. Но в любом случае он добрался до пятого ранга. И всего 26 не хватает до следующего. Анне начислили 22 балла плюс столько же дали бонусом. Как результат, 48 свободных эволюционных баллов и третий ранг. Дыки получила 41 балл за ликвидацию и аналогичный объем в качестве бонуса. Добравшись таким образом до шестого ранга, Руслан, которого приглашаю в дом, временно заменив Егором, не успел сделать по противнику ни одного выстрела и не получил ничего. Пробую произвести подсчеты. Мы ликвидировали эволюционистов шестого ранга. Награда составляла 15 баллов. Если попробовать прикинуть кривую роста, то сегодняшний противник по своей награде тянет ранг на 15-й. Конечно, количество начисленных баллов может сильно расти по мере увеличения ранга уничтожаемых целей, но в любом случае он должен отстоять весьма далеко от наших текущих рангов. За него дали столько же, сколько за полный разгром гарановых. Даже за его псов дали больше, чем за эволюциониста шестого ранга. Провожу короткое обсуждение. Ключевой вопрос – вернуться в Кстово, чтобы заняться апдитом или двигаться дальше. Как ни странно, все высказываются за то, чтобы продолжать путь на Дзержинск. Только Руслан замечает, что вернуться, в целом было бы логично. Но и он предпочитает идти вперед. Определившись с дальнейшими действиями, начинаем устраиваться здесь, с прицелом на то, что придется ночевать. На окнах снаружи обнаруживаются ставни, которые немедленно закрываем. Вот с охраной дома могут быть проблемы. Чтобы полноценно контролировать периметр, нужно два человека. Но выставлять сразу двоих в смену мы не можем. Постоянно патрулировать вдоль забора – тоже не самый лучший вариант. Часового смогут заметить и подобраться, пока будут в слепой зоне. По крайней мере, в темное время суток. Один меткий выстрел и все. Анна предлагает разместить пост охраны на крыше сарая, который стоит чуть в стороне от дома. Оттуда хорошо просматриваются подходы и можно контролировать ситуацию. Есть своя слепая зона, но не такая большая. Плюс, чтобы до нее добраться, надо пересечь открытое пространство. Крыша завалена разнообразным старым хламом, из которого получается соорудить что-то вроде небольшого укрепления. Впрочем, пока стоит день и территория хорошо просматривается во все стороны, мы просто дежурим по одному снаружи, сменяясь каждые полчаса. Пока обхожу дом, оглядывая окрестности, в голову приходит мысль, что раз мы не можем пока добраться до клиники, самое время заняться навыками, которые до этого мы обдетели эпизодически. По крайней мере, стоит развить те, которые наиболее критичны в данной ситуации. Вернувшись после дежурства в дом, озвучиваю свои предложения. Руслан удаляется охранять дом, а оставшиеся подбирают варианты. Егор с некоторым сомнением предлагает улучшить сразу несколько навыков. Легкое стрелковое оружие, снайперские винтовки и автоматы. С его точки зрения это позволит лучше обращаться с оружием, даже с учетом потерянных пальцев. Общий навык до седьмой ступени, специализированные, до 5-го. Учитывая, что автоматы у него на нулевом уровне развития, суммарно это будет стоить 70 баллов. Много, но у него хватит. Да и с оружием он правда будет управляться на несколько порядков эффективнее. Правда, свободных баллов остается всего 6. Анна изучает доступный список навыков в интерфейсе. Выбирает улучшение легкого стрелкового, снайперских винтовок и автоматов до 3-й ступени. Это обойдется в 30 баллов. Еще 18 остается. Оба незамедлительно приступают к процессу. С учетом времени необходимо на апдейт, в сумме это займет не меньше 1,5-2 часов. В случае с Дэки улучшение навыков оставляем до момента, когда ей станет лучше. Сам я, подумав, улучшаю только легкое стрелковое оружие и автоматы, до 7-й ступени. Расход составит 86 баллов, но надеюсь, и ловкость моего обращения с оружием серьезно вырастет. Ближайшие несколько часов занимаемся апдейтами навыков, в промежутках между дежурствами. Как выясняется, чем выше ступень того или иного навыка, тем более длительный промежуток времени требуется для его улучшения. В итоге заканчиваем процесс только к вечеру, прервавшись один раз на обед. Взяв в руки автомат, понимаю, что тело действует отработано, до полного автоматизма. Когда выхожу из дома, мозг предлагает оптимальные позиции для огня. Стоит прицелиться, в голове всплывают данные о корректировке с учетом дальности, направления ветра и иных факторов. Странные ощущения. В дополнение к этому я теперь могу навскидку перечислить едва ли не всю линейку автоматов, производимых в мире. Вечером проверяю состояние Дэки. Пулевые ранения еще видны, но практически затянулись. Что происходит внутри, непонятно, но по словам девушки, чувствует она себя намного лучше. Даже умудрилась подняться и пройтись по дому. Правда, за день ополовинила наши запасы консервов. Так что раскладываем по своим рюкзакам банки, найденные в рюкзаке адаптиста. Мобильную радиостанцию укладываю к себе. Пока она бесполезна с практической точки зрения. Только если попробовать связаться с кем-то, у кого есть аналогичное. Но я сомневаюсь, что кто-то сейчас постоянно сидит в эфире. Как и в том, что подобный контакт окажется информативным. После ужина выставляю смены. 4 по 2 часа. Первым я сам, потом Руслан, Анна и Егор. Дэки будет отсыпаться. Ей важно восстановиться к утру. Иначе у нас возникнут проблемы с мобильностью. Хотя, судя по интенсивности процесса, к утру девушка уже должна быть в норме. Ее голод постепенно снижается, но тем не менее после ужина успевает выскоблить еще пару банок тушенки. Заняв позицию на крыше, первые минут 20 напряженно вглядываюсь в ночь. Потом решаю, что можно попробовать изучить справку. Открываю интерфейс и читаю, урывками бросая туда взгляды. Дополнительная справка для эволюциониста 7 ранга. 1. Численность боевой группы под вашим командованием расширена до 40 человек. Вы можете назначить своего заместителя, двух командиров среднего звена и четверых младших командиров. Каждому из них будут доступно автономное выполнение задач, за реализацию которых вы будете получать награды в качестве лидера группы. 2. Человек начинает считаться членом социального сообщества с момента, когда формально или неформально соглашается следовать его правилам и подчиняется приказу лидера, либо иных членов социальной группы, которые располагают соответствующими полномочиями. 3. Каждый из эволюционистов, принявший участие в ликвидации изъянов проекта «Эволюция», получает соответствующие награды, в зависимости от их вклада и значимости усилий, приложенных для стабильного осуществления проекта. Прочитав третий пункт, впадаю в раздумье. Раньше от центра контроля не поступало подобной формализованной информации о том, что в проекте имеются какие-то изъяны. Да, после ликвидации ренегата, у нас появилась система оповещений, но это было постфактум, уже после того, как мы его прикончили. Да и прямого целеуказания в духе «ищите и убивайте ренегатов», я вас щедро награжу, не было, только косвенный намек на то, что было бы неплохо их при случае нашпиговать свинцом. В данном случае прямого указания тоже нет, и вообще предпочитает не вмешиваться в процесс и не раздает приказы. Но тут он по крайней мере информирует энное количество людей о существовании неких огрехов в процессе реализации проекта. Что интересно, ни слова о ренегатах там нет, потому что не считает нужным писать о них напрямую, или все проще и среди изъянов не только ренегаты, но и другие субъекты. Жаль, прояснить этот момент никак не выйдет. Хотя вопрос о том, откуда вообще взялись эти самые ренегаты, весьма интересен. без рангов, но с приличным набором модификаций и доступом к системам связи. За размышлениями и наблюдением пролетает остаток дежурства. Спустившись по лестнице вниз, отправляюсь будить Руслана. Выйдя во двор, страхую его, пока парень мчится к сараю. Удостоверившись, что бывший водитель успешно занял позицию, возвращаюсь в дом. Дыки так и лежит на лежанке печи. Спальню оккупировал Егор, которого, впрочем, успела потеснить Анна, заявившая, что для него одного кровать слишком велика. В итоге укладываюсь на продавленный диван в гостиной, не снимая одежды. Минут пять устраиваюсь, после чего проваливаюсь в сон. Глава 30. Поднявшись утром, первым делом проверяю состояние Дыки. Сняв повязку, изумленно качаю головой. На месте пулевых ранений остались только шрамы. Сама девушка утверждает, что чувствует себя отлично. В голове сразу появляется мысль, что ускоренная регенерация нужна каждому члену группы. Как выяснилось на практике, модификация крайне полезная. Конечно, с собой придется таскать большой объем еды, но оно того стоит. К тому же, на более высоких ступенях развития, объем, необходимый для восстановления пищи, может сократиться. Инцидентов за ночь отмечено не было. Освобожденные женщины, видимо, так и сидят в доме, где мы их оставили. Если и выбрались, то в нашу сторону не совались. Быстро завтракаем, опустошив по одной банке. На сухом спирте кипятим воду и бодримся кофе. Я прихватил с собой полпачки натурального. Если засыпать в кипяток и несколько минут подождать, то получается не сильно хуже, чем сваренный в турке. Руслан предлагает вернуться в лес, чтобы проверить пистолет адаптиста. Думаю, сам пистолет вряд ли интересен, а вот посмотреть изнутри на киберпса я бы не отказался. Информирую остальных, что после завтрака выдвигаемся к месту вчерашнего боя. Вижу, как бывший водитель крутит в руках тяжелый меч, которым были вооружен рыцарь. Возвращается к столу, держа его в руках, озвучивает свою мысль. Это настоящий боевой меч, не магазинная поделка. Я с полгода увлекался реконструкцией. Там у парней были похожие. Ненадолго замолкает, снова осматривая клинок. Продолжает. Могу ошибаться, но такой по идее должен стоить немало. Пару тысяч долларов, как минимум. Егор присвистывает, а я с удивлением смотрю на меч. Если предположить, что его выковали сейчас, то уровень шизофрении ситуации начинает совсем уж зашкаливать. Получить его до начала проекта и наш противник мог только будучи реконструктором или коллекционером, хотя в целом мог достать его уже после, у кого-то забрав. Высказываю идею Руслану. Он мог убить кого-то из реконструкторов и забрать себе меч. Возможно, просто случайность. Парень машет головой. Вряд ли. Вернее, убить мог. И забрать меч тоже. Но с ним еще надо уметь управляться. Оно только со стороны просто. На деле, настоящим боевым мечом, который выкован из стали, эффективно биться сложно. Это не титановые погремушки для показательных выступлений. Хмыкаю и отвечаю. Он мог просто прокачать нужный навык. Судя по его лицу, наш новый боец об этом варианте не думал. А зря. Сейчас почти любую специализацию можно получить, если имеются свободные эволюционные баллы. Впрочем, ситуация становится еще более странной. Профессионально выкованный меч за 2000 долларов. Он бы еще кольчугу поверх одежды нацепил и с арбалетом вместо автомата ходил. Впрочем, ни на какие новые мысли по поводу того, откуда этот мужик появился и как так быстро поднялся в прогрессе развития, информация не наталкивает. Допив кофе, проверяем оружие и экипировку. Легкая снайперская винтовка уходит к Анне, которая по сути специально под нее и прокачала соответствующий навык. Вихрь Ульяны, подумав, оставляем в доме, предварительно разрядив. Содержимое ее рюкзака распределяем по своим. Закончив, выдвигаемся к лесу. Первыми идем мы с Дыки. Егор и Анна в центре, Руслан замыкает. Одним броском добираемся до опушки. Занимаем позицию. Наблюдаем. Не зафиксировав активности в течение 15 минут, движемся дальше. Присутствуют опасения, что за ночь тела успели растащить или отчасти сожрать, но они не оправдываются. Все на своих местах. Правда, в нос сразу бьет запах. Кровь, дерьмо и чуть подгнившая плоть. Оттаскиваем в сторону труп одного из киберпсов. В процессе бросаю взгляд на тело Ульяны. Думаю, она тоже была одним из бродяг, пусть и не совсем полноценным. Бросить тело гнить под деревом – так себе финал. Озвучиваю свою мысль, с которой соглашаются остальные. Но пока приступаем к изучению модифицированного зверя. Спина и бока оказываются защищены стальной броней, которую не берет нож. Но вот брюхо у него без прикрытия. Пробую ножом плоть на горле и выясняется, что она тоже вполне поддается лезвию. Следующие 15 минут, засучив рукава, занимаюсь мясницкой работой. Выяснить получается не так много. Во-первых, лапы искусственно усилены. В мышцах отчетливо просматриваются серебристые нити имплантов. Вот внутренние органы не тронуты, там все выглядит оригинальным. Стрелять в него из обычного калибра имеет смысл, но корпус пробить практически нереально. Повредить лапы возможно, или оглушить, попав в голову. Вспоминаю, как адаптист вчера продолжал действовать с дважды простреленной головой. Пусть не так резво, я бы даже сказал отчасти заторможенно, но ведь все равно вполне осознанно. Какая-то глобальная модификация нервной системы, перестройка тела, или что-то еще, чего нет в моих вариантах. Зубы пса тоже оказываются измененными, снаружи покрыты каким-то напылением, по размеру не совсем пропорциональны, хотя у него весь череп изменен, возможно для установки модуля связи с владельцем. Голову тоже было бы неплохо вскрыть, но подобраться к ней сложно, к тому же мы уже потратили много времени. После того, как встаю и оттираю руки от крови с остатками внутренностей, подходит Руслан с пистолетом адаптиста. Вытащил все-таки. Не зря там минут 10 ковырялся. Забираю оружие. Тоже ничего необычного. Даже не ромф, обычный коготь. Экипировка этого типа вызывает массу вопросов и при этом не дает ни одного ответа. Переходим к более печальному занятию. Выбираем место для могилы и приступаем к рытью ямы. Работать приходится ножами и руками. Хорошо, что земля относительно мягкая. В противном случае... идею пришлось бы отбросить в сторону. Яму все равно отрываем не самую глубокую, сантиметров на 60-70. Укладываем тело девушки. Анна внезапно выражает желание сказать несколько слов. Оглядывает нас и начинает говорить. Ульяна была с нами совсем недолго, сама выбрав этот путь. Пусть ты и не стала частью бродяг, мы тебя запомним. Прощай. Забрасываем яму землей. Умом понимаю, что это чистая профанация и символизм, но бросать труп одного из своих под открытым небом не хочется, тем более, что сейчас у нас есть возможность поступить верно, в отличие от ситуации с Дарьей. Закончив закапывать, уплотняем землю и набрасываем сверху дерна. Секунду постояв, отправляемся в лес, обходим деревню стороной и снова выходим на свой маршрут. Следующий населенный пункт на нашем пути – Визовка. В километре за ней мост через Кудьму. Сразу после него, слева, одноименное озеро. Река здесь узкая, но вброд ее все равно не перейти. Если мост окажется заблокирован, придется искать другие варианты или пробиваться с боем. Как вариант, пройти до следующего моста, который на трассе М7. Но оптимально пересечь Кудьму здесь, по Р-158. Визовку обходим стороной. По мере приближения к мосту, снижаем скорость перемещения, настороженно оглядываясь на любой шорох. Тут нас ждет сюрприз. Между лесом и дорогой Р-158 две полосы домов, которых нет на бумажной версии карты. Достаю электронную и она услужливо выдает название населенного пункта – Митина. Залегаем на опушке, наблюдая. Потом смещаемся, пытаясь подобрать оптимальную точку для наблюдения. Наблюдаем. Мост охраняется, но по весьма интересной схеме. С нашей стороны тут стоит пара бойцов, лениво оглядывающихся по сторонам, а вот противоположное перекрыто настоящей фортификацией. Не меньше полусотни выложенных мешков с землей, ставших сейчас самым популярным средством для обустройства огневых точек. Несколько стальных листов, два опрокинутых автомобиля. Активировав снайперский прицел, оцениваю их вооружение и численность. Насчитываю 10 вооруженных бойцов. Два установленных легких пулемета. Укрепление создано явно с целью защиты от агрессии с противоположной стороны. Открываю карту и проверяю, что там. В 500 метрах после моста начинается поселок Дружный. Если между ними и местными существует конфликт, то с той стороны реки могут быть группы наблюдения, которые неминуемо нас обнаружат при прорыве. Сложно сказать, как они поступят, но я бы на их месте решил перестраховаться и перебил бы непонятных парней, пытающихся пересечь реку. Изучаю пространство за мостом, там метров 50 открытого пространства. Единственные деревья сразу после поворота, между озером и рекой, но там полоска буквально метров 30. В идеале нырнуть бы сразу туда, после чего промчаться между водоемом и рекой, уйдя в лес. Само озеро относительно небольшое, в длину где-то метров 300. Размышляю. Проблема в том, что если уходить этим путем, то с левой стороны у нас будет Кудьма, а с правой 5 населенных пунктов подряд, протягивающихся до самой М7. Есть 2 подходящих разрыва, в которые можно проскользнуть, если верить карте. Но делать это надо будет быстро, а значит есть возможность чего-то не заметить и нарваться на огонь одного из постов охраны. Напрягает, что неизвестно происходящее во всех этих селах и поселках. Мелькает мысль добраться до моста на М7. Но что, если там он укреплен как раз наоборот, для защиты от прорыва с нашей стороны? В том, что он кем-то занят, я не сомневаюсь. М7 в конце концов точно пользуется большим спросом, чем региональная дорога. В конце концов решаюсь. Отходим вглубь леса и коротко обсуждаем план прорыва. Первой по целям начнет работать Анна. Ее винтовка издает минимум шума, будучи изначально сконструированной для нужд специальных подразделений. Задача – быстро ликвидировать 2 солдат с нашей стороны моста. Сразу после этого мы с Дыки делаем рывок вниз, а лучница переключается на 2-й пост и ждет, пока мы не подадим сигнал, либо они не заметят гибель первых часовых. Учитывая, что внимание в основном сконцентрировано на фронтальной стороне, а не на тыловой, у нас есть шанс успеть добраться. После накрываем пост с тыла 2 выстрелами из подствольников. Анна работает по уцелевшим целям. Егор страхует. Руслан все это время прикрывает их с тыла. После чего они тоже отправляются к мосту. Мы с Дыки в это время прикрываем подступы со стороны села. Когда добираемся, Егор и Дыки отправляются на противоположный берег, откуда студент осуществляет прикрытие всех остальных. В случае форс-мажорной ситуации, действуем по обстоятельствам. Закончив обсуждение, возвращаемся на позицию. Готовимся. Даю отмашку Анне, стрелять, как только будет готово. Несколько секунд ждем. Легкий хлопок и первый из часовых валится на землю. Вижу, как второй недоуменно смотрит на него и через секунду валится рядом. Срываемся с места и бежим вниз по пологому склону. Нужно успеть пересечь 2 двора и не дать им поднять тревогу. Дыки мчится быстрее меня. Смазанной тенью перемахивает первый забор. Следую за ней. Первый двор проходим без проблем. А вот во втором я натыкаюсь на парня, который ошеломленно смотрит вслед умчавшейся к дороге девушке. Перехватываю автомат и на ходу обрушиваю приклад ему на затылок. Летит вниз, врезаясь лицом в землю. Еще рывок вперед и я уже перемахиваю второй забор, рядом с которым уже заняла позицию Дыки. Бежим к началу моста. Здесь тоже уложены мешки с землей, но весьма небрежно. 2 стенки по 4 в каждой. Добежав, останавливаюсь и вскидываю оружие, прицеливаясь. Неужели хоть один план сработал, как было задумано? Стреляем. За мгновение секунды до того, как разряжаю гранатомет, с той стороны моста слышится крик. Слишком поздно. Гремят взрывы. Дыки разворачивается, контролируя ситуацию с тыла. Я же выцеливаю противоположную сторону, активировав снайперский прицел. Перед глазами пролетает одно сообщение о ликвидации эволюциониста 1-го ранга. Вижу, как 2 пытавшихся подняться, падают на землю. Еще один шевелится, лежа на земле. Всаживаю в него короткую очередь. Больше движения не замечаю. Рядом звучит автомат Дыки. Дав 3 очереди подряд, девушка ныряет за стенку из мешков. Укрываюсь за 2-й и разворачиваюсь. У края улицы валяется труп. Рядом оружие. Замечаю движение за забором рядом и выпускаю очередь. Дыки перезаряжает гранатомет. Вижу, что по склону уже спускаются остальные. Руслан внезапно притормаживает и выдает серию коротких очередей вниз. Снизу кто-то отвечает, но все наши вроде остаются на ногах. А бывший водитель стреляет из гранатомета. Взрыв. Румынка уже закончила перезаряжаться и снова высовывает автомат, мониторя улицу. Прячу свою голову и меняю заряд в подствольнике. Возвращаюсь на место как раз, когда Дыки открывает огонь. Вижу какое-то мельтешение в одном из дворов. Пробуют обойти через них и подобраться вплотную. Еще один высовывается из-за забора и успевает открыть огонь. Пули проходят над головой. Отвечаю ему, но стрелок уже успел спрятаться. Дыки снова накрывает свинцом группу на правом фланге, идущую к нам дворами. Вытаскиваю их разгрузки осколочную и, выдернув чеку, метаю. Насколько могу судить, она падает как раз рядом с этими парнями. Грохот взрыва, крики. Снова показывается прошлый стрелок и получает пулю от Анны, добравшейся до забора и занявшей позицию с винтовкой. Егор бежит к нам. Руслан короткими очередями бьет куда-то в сторону соседнего двора по невидимым для нас целям. Тоже бросает ручную гранату. Сразу после взрыва они с лучницей мчатся к нам. Студент уже добрался и залетает за мое укрепление, тяжело дыша. Оглядываюсь назад. Активности с той стороны моста пока нет. Хорошо. Отдаю команду, и Егор с Дыки, сорвавшись с места, мчатся по мосту. 40 метров открытого пространства. Их места занимают Руслан с Анной. Девушку сразу ориентирую на прикрытие наших бегунов, а мы выцеливаем улицу. Пока больше никто не показывается. Руслан, перезаряжая подствольник, коротко бросает, что в соседнем дворе было трое или четверо бойцов противника, но скорее всего всех накрыло взрывом гранаты. Киваю ему, слышу рев двигателя вдалеке, приближается, и довольно быстро, судя по звуку, что-то немаленькое. За спиной раздается голос Анны: «Они добрались». Момент размышляю, выкрикиваю приказ, и через секунду мы бежим по мосту. Когда оказываемся на середине, слышу грохот выстрела крупного калибра, на ходу оглядываюсь назад. Техника все-таки добралась. Большой грузовик, со всех сторон улепленный импровизированной броней. Кабина тоже закрыта, оставлена только прорезь для обзора водителя. Наверху установлен пулемет с щитком прикрытия, за которым по идее должен быть солдат, но сейчас там никого. Похоже, как раз по нему студент и стрелял. Бежим дальше. Еще один выстрел звучит, когда мы буквально в нескольких метрах от укрытия. Жду пулеметной очереди и пуль, впивающихся в спину. Но мы благополучно перелетаем через фортификацию, укрывшись с противоположной стороны. Теперь время уходить к озеру, но от нас до него с полсотни метров открытого пространства. Высовываюсь, чтобы оценить ситуацию на другой стороне. Грузовик остановился, но вот за заборами видно движение. Хлопает винтовка Анны, видимо зафиксировавшей цель. В ответ по нам бьют сразу из нескольких точек. Укрываюсь, высунувшись, даю несколько очередей в ответ. Кричу по команде из гранатометов разом. Потом Дыки и Егор в лес. Прикрывайте оттуда остальных. Переношу палец на спусковой крючок подствольника, когда слышу крик Руслана сзади. Резко разворачиваюсь и вижу, как метрах в 100 от нас по дороге пылят два самых настоящих ПТРА. Дружный все-таки отправил своих бойцов провести разведку боем. И судя по тому, что я вижу, у них есть работающая бронетехника. Глава 31. На мгновение в голове появляется мысль попробовать с ними договориться. По этим парням мы в конце концов не стреляли. Впрочем, она пропадает с той же скоростью, с которой появилась. Люди на бронетехнике вряд ли станут вести беседу с неизвестными, которые только что перебили энное количество их соседей, пусть они даже и сами бы их с радостью бы прикончили. Принцип «враг моего врага, мой друг» тут не сработает. Ору, отдавая приказ. Дыки стреляет из гранатомета в сторону Митина и выпускает длинную автоматную очередь. Анна успевает выстрелить трижды. Грохает винтовка Егора. Сразу вслед за этим срываемся в сторону леса. На ходу бросаю взгляд вправо. ПТРы приближаются. Вижу, как пулемет одного из них начинает разворачиваться в нашу сторону. Второй по-прежнему смотрит прямо. Пулеметная очередь раздается, когда до деревьев остается около 15 метров. Инстинктивно бросаюсь вниз. Егор падает рядом со мной. Дыки, по-моему, уже залетает под деревья. Анна с Русланом продолжают бежать дальше. Понимаю, что все наши живы, и вскочив, делаю рывок вперед. Еще одна очередь грохочет в воздухе, когда я уже влетаю за деревья. Укрывшись за стволом, выглядываю. Выясняется, что огонь ведет второй БТР. Бьет очередями в сторону Митина. На секунду у меня возникает мысль, что они по какой-то причине решили нас прикрыть. Но тут же вижу несколько автомобилей, которые уже догоняют бронетехнику. 5 штук, то есть, как минимум 2 десятка солдат. Плюс внутри ПТРов тоже могут бойцы. В дружном, похоже, решили просто воспользоваться ситуацией. А по нам, скорее всего, решили не открывать огонь, чтобы мы не ответили тем же. Собственно, они не знают, сколько нас. Если бы были в курсе, что 5 человек, удирающих в лес, полная численность группы, думаю, срезали бы очередью, не задумываясь. Наблюдать за развитием ситуации, безусловно, интересно, но пора двигаться дальше. Бежим дальше по заросшей деревьями полосе земли между озером и рекой с одинаковыми названиями. Самое смешное, что один из прилегающих к ней поселков, после которого мы планируем прорваться в направлении Оки, тоже называется Кудьма. До конца озера добираемся через несколько минут. Приваливаемся к деревьям. За спиной слышится грохот пулеметов. Кто бы ни контролировал визовку, только что мы оказали им медвежью услугу. Под прикрытие огня бронетехники, штурмовая группа вполне может перебраться через мост. Хотя, судя по треску автоматов, защитники деревни тоже подключились к бою. Вот и хорошо. Пока они сцепились между собой, У нас есть шансы тихо ускользнуть. Что плохо, стрельба с применением тяжелого вооружения переполошит всю округу. Оглядываю окрестности. Угрозы не замечаю. По крайней мере видимой. Между деревьями у озера и подлеском метров 30. Первый отправляется Дыки. Стартовый десяток метров преодолевает обычным, пусть и очень быстрым бегом. Потом активирует модификацию и смазанной молнией долетает до цели. Занимает позицию. Следом за ней отправляются Егор и Руслан. Студент уже сменил снайперскую винтовку на автомат. В качестве снайпера пока остается только Анна. Когда оба парня добираются до места, мы с ней тоже срываемся с места. Добравшись до цели, отправляемся дальше. Двигаемся быстро, мониторя ситуацию с правой стороны. Если одноименный с рекой поселок находится под единым с дружным управлением, то в теории могут послать несколько групп, прочесать лес, чтобы отыскать нас. Хочется надеяться, что они все-таки враждуют. Самый очевидный вариант прорыва – в разрыве между поселками Дружные и Кудьма. Если верить карте, там самый солидный участок пустого пространства. Но если населенные пункты находятся под общим управлением, именно там нас станут ждать в первую очередь. А при наличии между ними вражды, на границе с обеих сторон должны присутствовать серьезные укрепления. Поэтому мы направляемся ко второй потенциальной точке прорыва, до которой около километра. Стараемся двигаться быстро, но путь все равно занимает не меньше 10 минут. По дороге пару раз сверяюсь с электронной картой, чтобы точно не промахнуться. Когда гаджет показывает, что мы находимся точно напротив нужного места, сворачиваем направо. Добравшись до редколесья, залегаем. Перед нами короткий пустой участок дороги. С левой стороны начинается новый населенный пункт – Комарова. С правой – металлобаза, через 100 метров от которой начинаются первые дома Кудьмы. Меняем магазины в автоматах на полные. Дыки перезаряжает гранатомет. Пару минут изучаем ситуацию. На самой металлобазе активности я не наблюдаю. Со стороны поселка выставлен пост, сложенный из бетонных блоков. Но от нас он на расстоянии в 150 метров. Если подобраться к дороге под прикрытием редких деревьев, то получится начать движение, прикрываясь забором, окружающим склад металла. А потом мы сразу нырнем в зеленые насаждения. Вот двое часовых, которые выставлены со стороны Комарова, занимают куда более выгодную позицию. От места, где мы будем пересекать дорогу, они метрах в 40, и укрыться от них негде. Определяюсь с решением, обозначаю Анне цели. Открыть огонь, как только представится возможность убрать обоих сразу. Еще секунд 20 ждем, готовые к броску. Дважды хлопает винтовка. Бросаемся вперед. До определенного момента перебегаем, прикрываясь деревьями. Дыки, идущая первой, уже успевает добраться до слепой зоны, когда нас все-таки замечают бойцы со второго поста. Автоматы отбивают две очереди. Пули прошивают ветви дерева, за которым укрывается Егор. Оглядываюсь на Руслана. Командую. Через секунду разряжаем гранатометы в направлении поста охраны. Когда раздаются взрывы, остальные бросаются вперед. Я же веду огонь на подавление, выдавая серию коротких очередей. Слева трещит автомат Дыки, уже перебравшийся через дорогу и занявшую позицию под деревьями напротив. Дождавшись, пока все трое оставшихся бойцов окажутся под прикрытием стены металлобазы, выдвигаюсь следом за ними. Уже перебежавший дорогу Егор присоединяется к Дыке, поливая свинцом пост охраны. Рывком преодолеваю полосу асфальта и, прикрываясь базой, добираюсь до деревьев. Сразу после этого отступаем, уходя от дороги. Останавливаемся, когда преодолеваем около 200 метров. Минут 5 выжидаем. Погоня отсутствует. Судя по далекой стрельбе, в районе пересеченного нами моста продолжается бой. Продолжаем движение. Окончательно успокаиваюсь, когда мы оказываемся на расстоянии в 700 с лишним метров от дороги, сделав по дороге поворот. Останавливаемся. Теперь у нас два варианта. Первый – выйти к берегу Оки и вдоль него продвигаться к мосту через нее. Либо сделать крюк и выйти к нему же с левой стороны, пробираясь вдоль М7. Сначала склоняюсь к первому, но потом в голову приходит мысль, что вдоль берега вполне могли сделать подобие набережной, учитывая расположенные рядом населенные пункты. Решаю, что безопаснее будет сделать большой крюк, потратив час-другой дополнительного времени. Когда уже убираю карту и собираюсь отдать приказ двигаться дальше, Егор внезапно поднимает руку. Снова укрываюсь за деревом. Ждем. Через 15-20 секунд появляется человек. Парень. Куртка разорвана, на ней видны пятна крови. Идет вроде ровно, На раненого не похож, оружия не видно. Момент размышляю, что делать. Он за это время успевает подойти совсем близко, от нас буквально в 5 метрах. Вижу, как Дыки опускает руку к поясу, вытаскивая нож. Отрицательно качаю головой. Судя по всему, он один. А нам не помешает источник информации о происходящем в этом районе. Объяснять план словами сейчас затруднительно, поэтому делаю рывок сам. Парень чуть не подпрыгивает на месте, услышав шум. Правая рука устремляется было к кобуре на поясе, но останавливается. Логично. Желание геройствовать быстро пропадает, когда тебе в лицо смотрит дуло автомата. Подлетевший Адыки вытаскивает его оружие и производит быстрый обыск. Помимо пистолета у него обнаруживается нож, на лезвии которого остались следы крови. Относительно недавно этот паренек кого-то прирезал. Отводим ближе к остальным. Усаживаем около дерева. Вижу, как он обводит взглядом присутствующих. Задерживает его на Анне с лысым черепом, на котором местами отсутствуют куски кожи. Опускаюсь на колено, недалеко от него. Ствол автомата смотрит пленнику в живот. Задаю вопрос. Кто ты такой? Из какого населенного пункта? Выражение его лица внезапно меняется. С отрешенно-фаталистического на недоумевающее. Несколько секунд смотрит на меня, будто бы не понимая происходящего. Потом отвечает. Алексей Волин. Из Сартакова. А вы кто? А он занятный. Решил, что может и сам задавать вопросы. Активирую гормональный натиск и продолжаю. Тут что делаешь? Парень морщится, как от головной боли. Умоляющим голосом говорит. Не надо натиском обрабатывать. Я и так все расскажу. Потом откат накроет такой, что я сам себе голову об дерево расхерачу. Хмыкаю. Получается, он не просто бредущий по лесу местный, а эволюционист. Вооруженный пистолетом и ножом. Без экипировки, зато с опытом внешнего воздействия натиском. Секунду думаю, потом соглашаюсь. Хорошо, сам понимаешь, в твоих же интересах нам не врать. Что ты здесь делаешь? Смотрит на меня по-прежнему с удивлением. Бросает пару косых взглядов на остальных. В этот раз уже не безразличные, а скорее изучающие. Начинает говорить. Прячусь я здесь, коротко. Но о том, от кого он прячется, можно уточнить и позже. Пока нас больше интересует другое. Какая ситуация на мосту через Оку по М7? Есть охрана? Еще более удивленное выражение лица. Так вы правда не из батальонных? Я думал, стебете меня просто, прежде чем прикончить. Какие еще батальонные? Оглядываюсь вокруг. Активности пока нет. Собственно, вероятность того, что кто-то отправит за нами погоню, не так велика. Если в том районе есть хотя бы 3 автономных образования, то наверняка каждый из них в первую очередь подумает на соседей, что более вероятно, чем залетная группа, которой было нужно просто пересечь реку. Значит, попробуем вытащить из этого парня полный пакет информации. Тут не ты задаешь вопросы. Продолжишь чудить, и я отхвачу тебе ухо ножом. Или, что еще хуже, отдам вон той чудесной девушке, которая большая затейница в плане обработки человеческой плоти металлом. Косится на Дыки. Кивает, начинает выдавать информацию. Мост по М7 под контролем батальона. Съезды заблокированы, на самом мосту настоящая крепость из бетонных плит и блоков. Тяжелые пулеметы, 2 станковых гранатомета, человек 30-40 солдат. С другой стороны такая же фигня. Интересно, только откуда такие подробности? Уточняю, детально, откуда такие данные? Сам там был, чуть опускает глаза вниз, лично все видел. Когда мы наших пробовали выкупить, они как раз до моста дойти успели. Пытаюсь осмыслить фразу, но все равно не совсем понимаю, о чем речь. Решаю детализировать. В каком смысле выкупить? У кого? Глядит на меня с каким-то неопределенным выражением лица. Тогда еще в Сартакова было все нормально. Глава был жив. Группа наших впаялась около реки. Их взяли люди Косова и повели продавать. Мы как раз вовремя успели, чтобы их выкупить. Почти всех. Слышу, как за спиной цокает языком Егор. Согласен, такого поворота я тоже не ожидал. Хочешь сказать, они покупают рабов? Зачем? Алексей пожимает плечами. Отвечает, давно уже покупают. Как мост оседлали, так сразу и выкатили всем местным предложение. Еда, алкоголь, шмотки, простенькие стволы, одежда, лекарства. Предлагают все, что нужно. Тогда все и закрутилось. Сначала им преступников, да бунтарей скидывали. Потом в Доскино появилась пара групп, которые специально охотятся за людьми. Говорят, несколько деревень выше по течению полностью уничтожили. Тех, кто сопротивлялся, прикончили, остальных продали батальону. Когда замолкает, сразу же уточняю, что за батальон такой, и зачем им рабы. Секунду думает, потом излагает, они так себя называют, если полностью, то батальон смерти Старого Мира, но все остальные обычно сокращают просто до батальона, а зачем, хрен его знает, девчонок понятно куда можно определить, но эти всех подряд гребут, любого пола и возраста. На мосту, когда мы торговались, один пошутил, что цари обидятся, не получив весь товар. Мозг цепляется за слово, адаптист упоминал какие-то царские земли, возможно, совпадение, конечно, а может они не так далеко от нас, как мы думали изначально, но как бы то ни было, получается по мосту не пройти. Мы, конечно, можем быть слегка отмороженными на голову, но атаковать укрепленные позиции крупного соединения, напичканные тяжелым вооружением, это слишком. Нас положат за пару минут, думаю. Парень снова подает голос, а вам через Оку перебраться надо? Смотрю на него, хочет что-то предложить, отвечаю, да, нужно на тот берег, оживляется, скребет рукой щеку, тогда можно по нашему Сартаковскому пройти, железнодорожному, батальон его не держит, у них вообще территории где-то за рекой, здесь только форпост, для обеспечения связи с другим берегом, обдумываю предложение, парень явно местный, не похоже, что врет, но исходу доверять первому встречному не хочется. Вспоминаю, в каком виде мы его обнаружили. Спрашиваю, от кого ты тут прятался? Почему сбежал из деревни? Сопит, стискивает зубы. У нас было нормально все, пока пару дней назад одни дебилы не решили взять власть. Вальнули председателя, родных его и тех, кто против был, продали. Даже не батальонным, а перекупщикам из Доскина. Я успел спрятаться. Потом эти долбоебы начали отмечать, и когда напились в клочья, стали валить друг друга. Трое осталось, их утром пристрелила рейдовая группа доскинских охотников за рабами. Деревню все прошерстили, тех, кто не успел уйти, забрали с собой. Я пробовал как-то организовать людей, но никто не захотел слушать. Ушел один, отстрелявшись, одного урода завалил, делает паузу, продолжает. Утром сегодня вернулся, думал, может кто еще уцелел. Начал проходить дом за домом, так на меня какой-то неместный навалился в одном, еле отбился, потом ушел в лес, наткнулся на вас, это видимо конец истории, размышляю, если все, как он говорит, то мимо Сартакова можно попробовать пройти, охотники на рабов по второму разу вряд ли заявятся, вот с мостом вопрос открытый, железнодорожный, конечно не так удобен, как автомобильный, но тоже вариант для переправки через реку. Конечно, его открытому статусу можно найти с десяток объяснений, но все равно не слишком верится, что там можно свободно пройти. Парень снова решает начать говорить первым. Я могу вас провести, серьезно, наших всех вырезали. Родители у меня на третий день еще погибли, когда через деревню военные решили пройти. Чем-то им несколько домов не понравились и они накрыли из автоматов. Сестра у батальона, мне деваться некуда, если вы не из этих уродов, то могу помочь, и присоединиться не против, если дадите возможность. Обдумываю расклад, в качестве проводника он возможно и правда будет полезен, насчет принятия в группу можно будет определиться после, сначала проверим насколько правдив весь его рассказ и сделаем выводы, коротко излагаю новый план всем остальным, через пару минут выдвигаемся в сторону Сартакова, Алексея пускаем первым, под контролем Дыки, руки, подумав, решаю не связывать, сомневаюсь, что парень рискнет атаковать пятерых вооруженных людей. Через 500 метров выходим к окраине деревни, занимаем позиции, оценивая ситуацию. Глава 32. За 10 минут движения не наблюдаем, но вот во дворах вполне мог кто-то укрываться, а нам придется лезть как раз туда. Задача – подобраться к железнодорожным путям, перед самым мостом, после чего забраться на них и во весь опор мчаться до первой колонны, за которой можно укрыться. Звучит просто. На деле, пробираясь через дворы, легко можно нарваться на засаду, или на окопавшегося там человека, который решит, что мы пришли по его душу и даст очередь в упор.